обычного состояния для многих людей. И независимо от того, являлись ли холдеры непосредственными участниками обряда или простыми зрителями, акт запечатления вызывал у них священный трепет. Они видели своими глазами, что удача может улыбнуться и их сыновьям, а не только счастливцам, которые родились и выросли в Вейре. Флар предполагал, что так могли возникнуть новые связи между всадниками и теми, кто дал им жизнь и заботился об их пропитании. А посыльные, приданные каждому крупному холду и самым большим мастерским. Чрезвычайно полезная мера, даже когда Бенден был единственным пристанищем драконов на Перне. Северный континент обширен, и передача сообщений с одного конца на другой занимала много времени. Связь с помощью барабанов, разработанная цехом морфистов, значительно уступала крыльям дракона. Зверь мог почти мгновенно перенести себя, всадника и неискаженное послание в любую точку планеты. Флар прекрасно сознавал и опасность изоляции. Из-за этого едва не погиб Бенден Вейр. В те далекие дни, 7 оборотов назад, перед падением на Перн первых нитей. А вместе с единственным Вейром погибла бы вся планета. Еще тогда Флар почувствовал, что всадники должны разорвать кольцо высокомерной замкнутости и отчуждения. Но древние так цеплялись за свою обособленность, которая, кстати, была благодатной почвой для инцидентов, подобных случившемуся у кузнецов Телгара. Треп и его до предела возбужденный дракон прямо-таки свалились на мастерскую, а затем всадник потребовал, не попросил у кузнецов клинок, предназначенный их цехом в подарок могущественному лорду. С такими мыслями, наполненными скорее разочарованием, чем жаждой мести, Флар быстро скользил на Мнементе, вниз, к скалистым зубчатым стенам форт Вейра. Звездная скала и сторожевой всадник рядом с ней ясно вырисовывались на фоне угасающего заката. За ними угадывались очертания трех бронзовых. Один огромный, на добрую половину хвоста длиннее остальных, должно быть орк, значит, Дбор уже прибыл из Южного Вейра. Но бронзовых тоже три, только три. Кого же тогда нет? Слад из Плоскогорья и Бранд с Рмартром из Телгар Вейра отсутствуют, сообщил своему всаднику Мнемент. Значит, вожди Плоскогорья и Телгара еще не прибыли. Ну, Ткул может запаздывать с какой-то целью. У него своеобразное чувство юмора, и, скорее всего, он рассчитывает этой ночью хорошо повеселиться. Ему подвернулся шанс подколоть Флара с Тбором и порадоваться неприятностям у трона. Флар никогда не испытывал дружеских чувств к грубоватому, смуглому предводителю Плоскогорья. Но его удивило, что Мнемент не назвал Ткула по имени. Обычно драконы игнорировали имена тех людей, которые не внушали им симпатии. Но проявить подобное пренебрежение к вождю Вейра очень необычно для драконов. Флар надеялся, что Рмарт Телгарский появится вовремя. Рмарт и Гнариш из Айгена были самыми молодыми из предводителей древних Вейров. И хотя в многочисленных спорах с вождями Бендена и Южного они обычно поддерживали своих современников, Флар заметил, что оба молодых всадника прислушивались к некоторым его предложениям. Может ли он надеяться на их поддержку в этот день, точнее, в эту ночь? Как бы он хотел, чтобы Леса сейчас была с ним? Она могла оказать ментальное влияние на противоборствующую сторону и нередко получала полезную информацию от чужих драконов. Леса занималась этим крайне осторожно. Всадники способны были ощутить, что на них оказывается мысленное воздействие. Мнемент уже спускался в чашу форта и повернул к карнизу Вейра старшей королевы, где мог приземлиться без помех. Фидранта не была на насиженном месте. Возможно, он находился рядом со своей подругой. Или же Мардра, старшая госпожа Вейра, покинула королевские покои. Она оказалась не менее упрямой, чем трон, хотя и не такой обидчивой. В первые дни, после того, как Вейры древних совершили прыжок во времени, Мардра и Лесса очень сблизились.